и второго, лежащего рядом с ним, и побежал. Он бежал по твердому, еще не подтаявшему снегу, и бег его все еще по-юношески был легок. Когда Горин очнулся, он долго не мог понять, где находится. Он видел лишь снег. Повернув голову вправо, Горин увидел зябкие прутики ивняка. За прутиками тянулась снежная равнина и сливалась с небом. Он закрыл глаза, и перед ним замаячила обтянутая кухлянкой спина старика, тряска нарты, болью закручивавшая все тело. И еще Горин вспомнил взгляд, глаза старика. Он сразу откинул мысль, что тот его бросил. Такого не может быть. Боль в ногах оттянула на себя суету, жизненное томление, и голова у Горина была очень ясной. Он четко увидел себя со стороны, в совокупности поступков, слов, случайностей и закономерных фактов. Чужие и самодельные афоризмы, гордое самоудаление. Андрей Александрович Горин, специалист высокого класса, единичный философ. В результате он валяется сейчас в дурацкой долине дурацкой реки, и неграмотный пастух загоняет оленей, чтобы его спасти. Странное дело, но жалости к самому себе Горин не испытывал. Горячие сверла шевелились в ногах. Он приподнялся, боль хлынула к сердцу. Дополнительная партия рабочих, которых отправляли к Жоре Опрятину, уже сидела в самолете. Неожиданно вышел пилот, открыл защелки двери и стал смотреть на рулежную дорожку. Подкатила скорая помощь, вылез врач с чемоданчиком. «Отбой! Отсрочка на 3 часа!» – скомандовал пилот работягам. Боязливо переговариваясь, те вышли из самолета, обступили скорую помощь. Они поняли все, когда через 2,5 часа самолет вернулся, и из него вынесли в спальном мешке стонущего, заросшего щетиной человека. «Ваш черед!» – скомандовал пилот, и работяги, сутулясь, оглядываясь на завывающую на полосе машину с красным крестом, пошли на посадку в самолет. 37. Кьяе опять остался один. Был лыжный след самолета, пещера в снегу. Кьяе потоптался на месте, вслушиваясь в исчезающий гул, и нерешительно пошел к тому месту, где остались олени. Требовалось забрать упряжь и шкуры. Но не пройдя и километра, Кьяе изменил решение и повернул направо, по направлению к стаду. Идти туда пешком было 3 суток. Чем дальше, тем больше усталость чувствовал Кьяе, и поэтому он изменил решение еще раз. Пошел к базе Баклакова. До базы он надеялся дойти 10 часов. Кьяе шел неторопливо, перевалистой пастушьей походкой и на ходу грыз галеты, которые ему дали на метеостанции. Кьяе было тяжело. Он понимал, что совершил грех, нарушил главный обычай настоящих людей – никогда не бросать ничего, что может пойти в дело. Тем более оленей, с которых можно снять шкуры. Но он шел и шел, медленно, но безостановочно, зная, что упорная тихая ходьба лучше, чем быстрая с передышками. Он очень жалел оленей. Ездовых оленей тщательно выбирают и долго учат. Они дорого стоят. Конечно, за оленей колхозу заплатят геологи, но деньги все же никак не олени. Базу Баклакова Кьяе застал пустой. Палатка была застегнута и привалена снегом. Кьяе расстегнул застежки и увидел, что в центре палатки стоит ящик со спиртом, цинка винтовочных патронов, мешок сахара,